описал праздник в Подгорье и старт Даблстара, приплел его историю-легенду и кое-что присочинил. Главным героем сделал местного мальчишку, которому только случайность помешала улизнуть зайцем в полет. На очерк не потянуло за недостатком документальности, а на фантастический рассказ — вполне. И мой «Звездный катамаран» в течение июня газета «Вечерний Кобург» выдавала мелкими порциями. Прошел месяц, и я не только не помер, а даже выписался. Газета предложила мне комнату в редакционном дачном коттедже на берегу залива. Бесплатно, только с условием, что я еще что-нибудь напишу. Анна Борисовна говорила, что уезжать мне пока не следует. Она должна меня понаблюдать. Понаблюдать меня ничуть не хуже мог бы Артур Яковлевич. И вернуться домой ничего не стоило. Выяснилось, что во Вражках я выбрал неудачный день для отъезда. Нечетное число, а поезд «Пилигрим» в мой город отправляется почетным. Теперь можно было уехать во Вражки, а оттуда до дома рукой подать. Но я не уезжал, не хотелось. Интуиция говорила, что потом я уже никогда не выберусь в эти края. Они станут закрытыми для меня, как закрыто для незнающих дорогу Подгорье. Но совсем расставаться с этим миром было грустно. По правде говоря, из-за Сашки. Из-за того, что порвалась бы тогда последняя ниточка. Вообще-то она и так порвалась. Но все же грела мысль, что я живу в том самом измерении, где мой лоцман. Печаль моя, конечно, поулеглась. Многое в нашем путешествии вспоминалось теперь с улыбкой. Но стоило вспомнить прощание, и опять делалось тоскливо. Эх, если бы не было той дурацкой истории, и разъехались бы мы по-хорошему, тогда Сашка остался бы со мной навсегда, просто как часть жизни, как негаснущий огонек. А теперь что? Я думал, думал, и зашел однажды в местное отделение «Пилигрима». Спросил, не могут ли они найти для меня адрес проводника Александра Крюка, 11 лет, живущего в Краснохолмске. Там искать не стали, сказали: «А, лоцман Сашка!» И выдали адрес наизусть. Спросили только: «Вы что, знакомы с ним?» «Встречались». Нет, я не поехал в Краснохолмск. Честно говоря, не решился. Написал письмо. Так, мол, и так, вспоминаю, как бродили. Спасибо тебе. А сам я малость приболел, застрял в Кобурге. А книжка, которую ты при отъезде забыл, теперь у меня. Послать ее тебе. Как здоровье и как поживает Чиба. Письмо получилось нарочито небрежное, даже нечестное какое-то. Но я это понял, когда уже отправил его, и потом повторял про себя написанные строчки. Впрочем, терзаться не имело смысла. Письмо вернулось, с лиловым штампом на конверте. «Извините, адресат выбыл». «Куда выбыл? На время или насовсем?» «В Пилигриме ничего не знали, удивились». «Ладно, значит, судьба», — сказал я себе. «Что было, то было, не переделаешь. Хватит об этом». И стал жить в Кобурге дальше. В начале августа сдал в газету рассказ «Вниз по реке Окуневке» и опять загремел в знакомую палату под опеку Анны Борисовны Штерн. На 4 недели. На сей раз почти совсем отказала нога. «Разрабатывать ногу надо, процедуры принимать, а не ныть», — притворно орала на меня Анна Борисовна. «А то ведь отрезать вашу конечность к чертовой бабушке». В общем, вытянула она меня и на этот раз. Выписала. И я, помахивая тростью, подарили в редакции, отправился из больницы на набережную подышать воздухом свободы. Было начало сентября, но жара стояла, как в июле, и лишь ветер с залива смягчал ее. Хлопал тентами у магазинных витрин, теребил красно-белые зонты уличных кафе. Пахло водорослями и мокрым песком. Мимо лавочек с сувенирами, журналами и купальниками фланировал туда-сюда туристский люд. Впрочем, немногочисленные. Зато было много ребят. В школах кончились занятия. Здешних ребятишек не обрежали в школьную униформу. Они были разноцветные, веселые, счастливые, что урокам на сегодня конец и что на улице еще полное лето. Многие из мальчишек такие же светловолосые, длинноногие и загорелые, как Сашка. Несколько раз я даже вздрагивал, но мальчишки на меня не глядели. Смаху перескакивали каменную балюстраду и с набережной прямо на узкий песчаный пляж. Ранцы в песок, одежда летит в стороны, как пестрые бабочки, а сами бултых в мелкую зыбь прохладного залива. Здесь было безопасно. Хоть полмили иди, а глубина первокласснику по грудь. Я посмотрел, позавидовал и бездумно побрел дальше. Нарядная набережная кончилась, потянулась портовая улица, справа катерные причалы и уходящий далеко в залив мол, слева всякие пароходные и грузовые конторы. А среди них я вдруг увидел нарядный желто-зеленый фасад с широкой витриной. За стеклом среди картонных кустов торчало чучело кенгуру и резвились розовые попугайчики. Над дверью красовалась вывеска «Агентство по морскому туризму «Новая Австралия».» Выше вывески, воткнутый в наклонную трубу, полоскался флаг. Он был похож на австралийский, но наоборот. Не синий с белыми звездами Южного Креста, а белый с синими. И в углу, где у австралийцев британский Union Jack, здесь был синий прямоугольник с белым силуэтом парусника. За стеклом у лап кенгуру белела доска с объявлением. «Агентство «Новая Австралия» организует для любителей старины и романтики рейсы через залив в город Новоканск, бывший Кан-Орра, на старинном пароходе «Звезда Австралии». Справки и заказ билетов в конторе». У меня не было оснований отказываться от звания «любитель старины и романтики». И кроме того, не было никаких определенных планов на будущее. Я вошел в контору. Клерк в капитанском мундире и с блестящим английским пробором объяснил, что Кан-Орра — город весьма любопытный, хотя и малоизвестный, ибо до недавней поры был закрыт для посторонних. Билет недорог, а судно — настоящий музей. Путешествие — сплошная экзотика, фирма гарантирует. «Заказать вам каюту?» «Валяйте, кап». «Туда и обратно?» «Только туда». Я был почему-то уверен, что моему обитанию в Кобурге пришел конец. «Прошу вас, сэр. Судно стоит в конце мола, туда ходит электрокар. Отплытие через 2 часа. Всего доброго, сэр». «Thank you, Cap. Я готов. Багаж при мне». Когда я вышел и оглянулся на витрину, оказалось, что кенгуру вовсе не чучело. Он махнул хвостом, пошибал картонную растительность и скакнул внутрь конторы. Это понравилось мне и почему-то вселило хорошие, хотя и неясные надежды.